Глава 36. Табачный лейтенант. Зацвела на воле в поле бирюза, да не смотрят в душу милые глаза. И Бунин. Севергин, свидание! Буркнул в форточку конвоир. Егор вздрогнул радостно. Алена! Она простила его и пришла. Торопя медлительный конвой, он почти вбежал в комнату для свиданий. За пластиковым щитком ухмылялся Парахью. «Вы мне звонили. Не отпирайтесь!» Блеснул золотыми коронками немец. «Да, я звонил. Курт, я почти вышел на след Борятинского. И что же?» Парахью даже подпрыгнул на стуле. Некоторое время он был послушником у настоятеля Свято-Покровского монастыря в Сосенцах. «Был? Значит, это в прошлом. А где он сейчас?» Похоже, кто-то приложил руку к его повторному исчезновению. «Я знаю, что против вашего кошелька никто не устоит. Попробуйте разыскать его». Парахью рассыпался в благодарностях. Но Севергин резко остановил поток комплиментов. «Курт, помните, вы говорили о сокровищах под монастырем? Они существуют. Вот как? Может быть, вы знаете, где их искать? Догадываюсь. В этом случае вы настоящий граф Монте-Кристо. Я готов устроить ваш побег, если возьмете в долю. Но если серьезно, то сейчас для меня важнее другое. За что вас засадили в кутузку? Мне предъявлено обвинение в убийстве Черносвитова. На днях меня отправляют в Москву. Если бы я мог освободиться хотя бы часа на 4, я бы обследовал подземелье. Там должны остаться следы Лады, а от нее нити тянутся к Касьяну Ярославовичу, и, возможно, я вышел бы на его убийцу. Вот что. Я могу внести за вас любой денежный залог. Я приобрел выгодный тендер на ввоз табака в Россию и теперь могу позволить себе немного посорить деньгами. Меня обменяют на табак? Впервые улыбнулся Севергин. Табачный митрополит, табачный капитан и табачный лейтенант. Жизнь мельчает. У нынешних русских только одна проблема — желание денег. Я хорошо заплачу, и вас выпустят на несколько часов. Я видел, что на автомобиле начальника местной милиции в 3 местах проржавел капот. Это заставит его быть сговорчивей. Нет, Курт, с Никодимычем, моим крестным, это не пройдет. Панин ваш крестный? Ха! Крестный Дроссельмейер. Помните этого доброго распорядителя в Щелкунчике? Тогда он поможет своему крестному детищу бесплатно.